Клусон кивнул. Бенджамин усмехнулся и добавил. Хотя, честно говоря, меня должно быть достаточно. Клусон не смог ничего ответить, так как знал, что тот прав. Глава 49. Сигнал. Вся полиция Сан-Хуана была мобилизована, и началась охота на Гидру. Граждан быстро эвакуировали, чтобы предотвратить любые несчастные случаи. Не сразу удалось обнаружить, где скрывается Гидра, и началась схватка между двумя силами. Пока полиция и ЕПТ противостояли им спереди, агенты Мэй и Бобби подкрались сзади и обезвредили нескольких агентов Гидры. Трип занял позицию на соседней крыше и взял в руки снайперскую винтовку, заряженную пулями ИЦР. Икеры были нелетальным средством Шиилд, чтобы обездвижить врагов, не убивая их. В другом районе под землей Уайтхолл получил сообщение о нападении на их базу, но проигнорировал его. Пока он доберется до храма, все остальное не имеет значения. Копайте быстрее. Это самая высокая производительность, которую мы можем сделать. Если будет больше, мы рискуем повредить структуру. Просто сделай это. Да, Герр Уайтхолл. Агент Гидра кивнул и быстро ввел несколько данных на планшете, который держал в руках. В следующее мгновение машина, которая в данный момент рыла дыру в земле с помощью мощного лазера, зажужжала громче, и все в комнате почувствовали жар. Кэл и Рейна тоже были среди присутствующих, поскольку Рейна держала в руках дивайнер. Кэл повернулся к агенту, управлявшему устройством, и спросил, сколько еще? Еще немного. Осталось 3%. Приятно слышать. Он усмехнулся и внезапно ударил агента ногой по лазеру, мгновенно убив его. Уайтхолл нахмурился и повернулся к нему, в то время как остальные агенты Хидра направили оружие на него и Рейну. Что это значит? Смысл в том, что вы отслужили свое, и теперь настало время для моей мести. Кэл ухмыльнулся и вышел на свободу. Он был обычным человеком, но из-за чувства бессилия, когда у него забрали жену и пытали, он разработал препарат, который увеличивал его силу. Однако он не был совершенен. Его настроение стало очень нестабильным и переменчивым, из-за чего он превратился в безумца, который буйствует, когда у него плохое настроение. Агенты Гидры выстрелили в него, но он быстро увернулся и начал раскидывать людей. В этот момент прибыла команда Шиилд и стала свидетелем драки. Кэл остановился, увидев знакомую женщину на стороне Шиилд, Дизи. Фитц повернулся к Скай. «Скай, этот парень называет тебя Дизи или что-то в этом роде. Ты его знаешь?» «Я его не знаю». Скай покачала головой, и все же на задворках ее сознания было неприятное ощущение, что этот человек ей знаком. «Ребята, разве это не...» Джемма указала на руки Райны, и все увидели еще одного дивайнера. Увидев это, Скай стряхнула с себя неприятное чувство и поспешно направила пистолет на Рейну и остальных. «Никому не двигаться, вы опустите обелиск». Рейна лишь улыбнулась. «А что, если я не хочу?» «Банк!» Раздался выстрел, и Рейна посмотрела на свою грудь. На ее теле выступили синие вены, и она безвольно упала. В нее попал лейсер. Все повернулись, чтобы посмотреть на стрелка. «Что?» Она спросила. Фитц пожал плечами. «В любом случае, она же не умерла. С тем же успехом можно пристрелить ее и покончить с этим». Скай и остальные безмолвно смотрели друг на друга и быстро начали стрелять по остальным. Кэл и остальные агенты Гидры быстро спрятались в укрытие, а Уайтхолл просто схватил одного из агентов и поставил его перед собой в качестве щита, отступая назад. Кэл также воспользовался этим шансом, чтобы скрыться в туннелях подземного города. Скай повернулась к Фитцу и Симмонсу. «Охраняйте обелиск. Мы с Маком будем преследовать его внутри». «О, черт возьми, нет». Мак вздохнул, так как ему совсем не хотелось входить в неизвестный инопланетный город под землей. Однако он понимал, что у него нет выбора, поэтому последовал за Скаем вниз. Они не знали, что Бенджамин уже давно схватил Кэла и бросил его в портал, а затем сделал то же самое с Уайтхоллом. Их обоих забросило в какую-то закрытую комнату. Кэл настороженно огляделся. «Что это? Ты из щита?» «Нет, я из ЕПТ. А что касается того, что это такое, ну, скажем так, это твой шанс отомстить». Бенджамин улыбнулся и бросил Уайтхолла к ногам Кэла. «Этот человек был ответственен за препарирование вашей жены все эти годы назад, а также за эксперименты над многими другими. Если спросить любого, он скажет, что заслуживает смерти. Но, думаю, мы с вами знаем, что смерть слишком легка для такого человека, как он. Что скажете?» Комната не была совсем пустой, так как на столе лежало множество материалов для пыток. Бенджамин также протянул Калу таблетку. Это была пилюля среднего восстановления. «Я знаю, что ты врач, так что ты точно сможешь сделать так, чтобы он остался едва жив, но на всякий случай, пока у него есть хоть капля дыхания, накормите его этим, и он снова будет здоров. Почему ты это делаешь?» Лицо у Айтхолла побледнело. Бенджамин посмотрел на него сверху вниз и усмехнулся. «Зачем? Открытие требует экспериментов. Разве не так ты говорил?» Лицо у Айтхолла стало белым, как простыня. Он понял, что с ним покончено. Бенджамин покачал головой и повернулся, собираясь уходить. В этот момент сзади раздался безумный голос у Айтхолла. «Нет, ты не можешь этого сделать. Гидра найдет меня. Попомни мои слова. Мадам Гидра придет за тобой». Бенджамин сделал паузу. «Мадам Гидра, ты имеешь в виду Офелию?» «Ты так точно. Она теперь новый глава Гидры. Она не успокоится, пока вы все не умрете». Бенджамин захихикал. «Посмотри на себя. Разве не ты пытался узурпировать ее трон? Кто, по-твоему, рассказал мне о тебе?» «Нет, она бы не стала. Гидра, хех, Хыдра больше ничего не значит. Ваша мадам Гидра уже была кем-то с нашей стороны, с самого начала. Она медленно реформирует вашу маленькую группу в кучку добровольцев. Вот как надо побеждать Хыдра, не надо отрубать им головы». Сказав это, Бенджамин больше не обращал на него внимания и повернулся к Клу. «Мстите, я вернусь позже и помогу тебе справиться с перепадами настроения. Если ты хочешь остаться отцом своей дочери, то должен исправиться. Ты понял? Вы действительно можете мне помочь?» «Конечно, это простое дело». Кэл на мгновение замолчал. Он знал, что давно превратился в монстра из-за того, что принял несовершенный препарат, чтобы усилить себя. Он убил много людей, чем ни в коем случае не гордился. Но это было необходимо. Ему нужна была сила, если он хочет защитить свою семью. Он понял это на собственном опыте, когда Уайтхолл забрал его жену и расчленил ее заживо. Но он также знал, что нынешний он не имеет права быть чьим-то отцом. Его руки были слишком запятнаны кровью. К тому же у него были непредсказуемые перепады настроения. По незначительному поводу он может разбушеваться и снова впасть в ярость. Он не может этого допустить, если хочет быть рядом с дочерью. Все, чего он хотел, это лучшего для нее. «Я понимаю, но позволь мне сначала насладиться этим моментом». Кэл посмотрел на бледного Уайтхолла, лежащего на земле. Он все еще хотел стать монстром в последний раз. «Нет, не подходи ко мне, нет». Бенджамин вздохнул и покинул это место, вернувшись к Скай и остальным. Когда он вернулся, то обнаружил, что Скай неосознанно уже вошла в храм, а обелиск, который она несла в своей сумке, взлетел на постамент и раскрылся, обнажив находящиеся в нем кристаллы. Видя, что комната закрывается, маг попытался войти и вывести Скай, но Бенджамин вовремя остановил его. Бенджамин вздохнул с облегчением. В сериале Трип поступил так же и совершил необдуманный поступок, уничтожив кристаллы, которые взорвались и впились в его тело, убив его. Если бы маг поступил так же, он бы тоже умер, поскольку у него не было генов ни человека. «Бен, что ты делаешь? Мы должны вытащить Скай оттуда. Используй свою портальную штуковину». Бенджамин знал, что уже поздно, эта регенерация уже началась. С ней все в порядке. Происходит то, что должно было произойти. Сейчас она проходит терригенезис. Терри, что теперь? Терригенезис. Это процесс, в ходе которого человек с латентными генами нечеловека превращается в нечеловека. По сути, это как мутант. Значит, у нее теперь будут способности? Да, учитывая твою профессию, она будет очень полезна в будущем. Маг вздохнул, но все равно переживал за Скай. Кто знал, какие изменения произойдут с ней? Внезапно все вокруг задрожало, как будто произошло землетрясение, и они оказались в его эпицентре. В следующее мгновение комната снова открылась, и они увидели, что Скай по-прежнему выглядит совершенно нормально. «Я чувствую себя странно». «Это нормально, чувствовать себя странно. Ты теперь не человек, и в твоем теле должны произойти изменения». «Да, но это странно, все кажется странным, как будто я больше не в своем собственном теле». Бенджамин улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Дай этому время. Сначала тебе нужно отдохнуть. После этого я научу тебя контролировать свои силы». Скай кивнула. Внутренне она почувствовала облегчение от того, что Бен здесь. Внезапно обретя силы, она не знала, Что будет делать, если некому будет ее направлять? Вероятно, ей придется много бороться и пытаться справиться с собственными силами. Что, если она потеряет контроль? Что, если она причинит кому-то вред? Такие вопросы сами собой возникали в ее голове. Но с Бенджамином, который тоже обладает силой и знает о нелюдях, она почувствовала уверенность в том, что сможет контролировать эту свою новую силу. Хотя она до сих пор не знает, что это такое. В это же время, в определенном месте, мужчина без глаз обратился к женщине рядом с ним. Что случилось, Цзинь? Родился еще один. Появился новый нечеловек. Цзинь говорила серьезным тоном, держа в руках предмет, который слегка светился красным. Если бы Скай и остальные были здесь, они бы знали, что этот предмет – еще один обелиск. Цзинь повернулась к безглазому мужчине. Гордон, мы должны найти этого нового нечеловека, пока он или она не уничтожили все, что мы здесь построили. Я понимаю. Гордон кивнул и в следующее мгновение растворился в воздухе. Цзинь вздохнула, выглянула в окно и пробормотала. Кэл, это ты? Ты нашел нашу Дейзи. В это же время в неизвестной галактике гуманоидная фигура с голубой кожей смотрела на голографический экран с серьезным выражением лица. Древний сигнал? Нет. Обелиск? Этого не может быть. Но тогда это означает... Выражение лица синекожего мужчины становилось все серьезнее с каждой секундой, когда он быстро манипулировал экраном, чтобы перехватить сигнал и не дать ему дойти до кого-либо еще. Затем он взял дубинку и забрался в космический корабль. «Я должен найти их до того, как Империя Кри заметит их существование, иначе...» Он вздохнул и решился. Он ввел координаты, полученные по сигналу, и начал путешествие. Пункт назначения – Земля. Мгновением позже он оказался в Асгарде. Женщина в доспехах стояла рядом с мужчиной в золотых доспехах на краю радужного моста. Увидев хмурое лицо мужчины, женщина спросила. «Хеймдалль, что ты видишь?» «Кри, леди Сив. Космический корабль Кри сейчас направляется к Мидгарду». Леди Сив тоже нахмурилась. «Согласно договору между Империей Кри и Одином, ни один Кри больше не должен ступить на Мидгард. Приготовьте Бифрост, я сама разберусь с этим кретином. Разве ты не хочешь сообщить об этом Тору?» Леди Сив закатила глаза. «Тор занят тем, что показывает своей смертной подружке Асгард. Оставьте его в покое». Она говорила тоном, который казался соленым. Хотя она одобряла Джейн, ей все равно не нравилось, что Тор расхаживает со смертной в их царстве. К тому же, леди Сив вздохнула и покачала головой. Ей не терпелось найти этого ублюдка Кри и превратить его в грушу для битья, чтобы снять стресс. Хеймдалль усмехнулся и воткнул меч в выемку на земле. В этот момент вся комната повернулась, и луч радужного света устремился в бескрайний космос, долетев до маленькой голубой планеты под названием Земля. Глава 50. Воссоединение. Вернувшись в автобус, Джемма провела несколько тестов для Скай, чтобы проверить ее здоровье и изменения в организме. Так это и есть тот генетический маркер, о котором постоянно говорит Бен. Удивительно, как ДНК человека может так измениться после терригенизации. Коулсон обеспокоенно повернулся к Скай. «А ты уверена, что чувствуешь себя хорошо?» «Я в порядке. Просто ощущения новые. Но Бен сказал, что поможет мне тренировать свои силы, так что скоро я смогу контролировать его». Коулсон кивнул, затем посмотрел на Бенджамина. «Где ты был?» «О, я поймал Уайтхолла». Бенджамин открыл портал и вытащил из него Уайтхолла. Прежде чем встретиться с остальными, Бенджамин вернулся к Кэлу и проверил их. В результате Уайтхолл был полностью сломан и окровавлен до неузнаваемости. Бенджамин сказал ему, что время вышло, и исцелил Уайтхолла до нормального состояния, а заодно использовал купленный им колокольчик ясности, чтобы очистить Кэла от душевных недугов, позволив ему наконец взять под контроль свое настроение и прекратить вспышки. Из портала вышел и Кэл. Увидев его, все встали в позу. «Почему он не сдержан?» – спросила Скай в замешательстве, так как знала, что этот человек был их врагом ранее. Кэл улыбнулся и поднял обе руки в знак капитуляции. «Пожалуйста, я здесь, чтобы сдаться. Что здесь происходит, Бен? Кто он?» – спросил Коулсон. Бен улыбнулся и кивнул Кэлу. «Давай, представься. Меня зовут Кельвин Джонсон. Я врач, а еще я отец Дейзи». «Кто такая Дейзи?» Кэл улыбнулся и не ответил на вопрос Коулсона словами, но все знали ответ по тому, как Кэл смотрел на Скай. Скай была шокирована внезапным открытием. «Твое настоящее имя – Дейзи Джонсон. Ты родилась 2 июля. Была жаркая ночь, и по какой-то причине твоя мама решила убраться в доме до того, как я проснулся. Мы были в маленькой деревне в Китае, у нас не было машины, и там не было никого, кто бы говорил по-английски. А я не знаю китайского, так что, в общем, получился беспорядок. Кэл хихикнул в конце. Скай замолчала, так как эмоции начали всплывать изнутри. Она поняла, что это не шутка и не розыгрыш, это было на самом деле. Видишь ли, твоя мать, она тоже обладала даром, как и ты. У Райтхал он экспериментировал над ней и разорвал ее на части, а потом исчезла и ты. Я не мог защитить вас обеих, потому что был бессилен, поэтому я разработал препарат, чтобы увеличить свою силу. Но он не был идеальным, из-за него я стал нестабильным. Я знаю, что совершил много ошибок, но теперь я в порядке. Мистер Фрид меня вылечил. Я не буду убегать от своих преступлений, но я хочу, чтобы ты знала, теперь я здесь. Кэл улыбнулся. Хотя это не было идеальным воссоединением, о котором он мечтал, он уже был счастлив, что смог увидеть свою дочь с ясным умом. Бенджамин вмешался. Я помог твоему отцу избавиться от нестабильных перепадов настроения, а его повышенная сила была вызвана препаратом, действие которого уже закончилось, так что сейчас он довольно безобиден. Вы, ребята, решайте, что с ним делать. До сих пор Скай молчала, пытаясь осмыслить ситуацию, а также потому, что не знала, что сказать. Кэл язвительно улыбнулся. Знаю, я, наверное, кажусь тебе чудовищем, и я согласен. В какой-то момент я просто перестал заботиться обо всех жизнях, которые я забрал. Убеждал себя, что все это для того, чтобы защитить тебя. И я хотел бы свалить все на несовершенный наркотик, но, в конце концов, я причинил вред многим невинным людям. Это правда. И я не стану убегать от этого. Он повернулся к Коулсону и поднял обе руки в знак того, что на него надевают наручники. Я сдаюсь. Коулсон посмотрел на Кэла, затем повернулся к Скай. Мы позаботимся о нем, организуем реабилитацию. В конце концов, счету не помешают хорошие врачи и ученые. Скай прикусила губу, но кивнула. Затем она повернулась, чтобы уйти, но, уже собираясь войти в дверь, остановилась и произнесла: «Я подожду, пока ты поправишься, а потом мы снова поговорим». Сказав это, она ушла и больше не оглядывалась. Кэл услышал ее слова и обрадовался. Его дочь хотела дать ему еще один шанс. «Спасибо, директор Коулсон. Теперь я чувствую себя виноватой за то, что планировала убить вас раньше». Ха-ха. Коулсон потерял дар речи. Шутки в сторону. Это действительно была шутка, Коулсон ответил, но Кэл только хихикнул. «Спасибо за заботу о моей дочери. Мы семья. Так поступают семьи». Все тепло улыбнулись им. Внезапно самолет затрясся. Бенджамин почувствовал, что это должна быть Скай, так как это не было похоже на турбулентность, поэтому он быстро оправдался. «Это, наверное, Скай. Я успокою ее». Коулсон кивнул, и он отправился на ее поиски. Подойдя к ее койке, Бенджамин постучал и издал легкий смешок. «Теперь я знаю, почему вы включили свою койку в экскурсию». Скай издала небольшой смешок среди своих рыданий, и тряска тоже прекратилась. «Входи». Открыв дверь, Бенджамин обнаружил, что Скай обнимает колени на углу кровати, а ее глаза покраснели от слез. «Прости за тряску. Теперь я в порядке». Бенджамин улыбнулся и сел рядом с ней. «Твои силы намного мощнее, чем у большинства нелюдей. Настолько, что ты до сих пор не можешь контролировать ее сразу, и она проявляется всякий раз, когда твое настроение резко меняется». «Вот». Бенджамин протянул ей колокольчик ясности. Скай, естественно, узнала колокольчик и была удивлена, что он дал ей такой. «Если ты почувствуешь, что больше не можешь контролировать свои эмоции, просто позвони в этот колокольчик один раз, и ты сразу же успокоишься». «Спасибо. Конечно, это лишь временная мера. Лучший способ – научиться контролировать свои силы. Мы начнем завтра, так что пока отдыхай». Скай кивнула. Бенджамин вздохнул и встал, чтобы уйти. «Ну, мне пора идти. Спокойной ночи, Скай. Дизи. Хаэм, с этого момента зови меня Дизи». Бенджамин улыбнулся и кивнул. «Спокойной ночи, Дизи». Скай, вернее, Дизи, тоже улыбнулась. Заверив Коулсона и остальных, что с Дизи все в порядке, Бенджамин ушел и отправился домой. На следующий день, когда Бенджамин уже собирался приступить к обучению Дизи, он получил неожиданное сообщение из португальского отделения ЕПТ. Судя по описанию, Бенджамин решил, что это должна быть леди Сиф. Бенджамин смутно помнил сюжет сериала «Агенты Щита» и помнил, что она была здесь, чтобы остановить Кри, которые появились на Земле из-за активации обелиска. Было ли то же самое в этом случае? Любопытствуя, Бенджамин телепортировался в Португалию и поговорил с отделением ЕПТ. Как вы ее поймали? Несмотря ни на что, она все еще была асгардианкой и более могущественной, чем люди. Поймать ее должно быть непросто. Парень, возглавлявший отделение, лишь пожал плечами. Она искала парня по имени Кова. Мы сказали ей, что Кова уже в пути. Да, нет, но ты здесь. Это так работает. Бенджамин лишь криво усмехнулся и подошел к Сив. Сив с любопытством посмотрела на Бенджамина и спросила. Ты Кова? Нет, Бенджамин Фрид. Бенджамин протянул руку, чтобы пожать ее, но Сив смогла лишь неловко пожать его руку. Прошу прощения, что не могу представиться. Кажется, я забыла свое имя. Все в порядке. Я знаю ваше имя. Вы, леди Сив, великая воительница из Асгарда. Сив наклонила голову. Леди Сив, великая воительница из Асгарда. Неужели я настолько удивительна? Ха-ха. Это точно. Не волнуйся о своих потерянных воспоминаниях. Я помогу тебе вспомнить их сейчас. И как же ты это сделаешь? Магия. Что ж, не было причин следовать сюжету сериала до мелочей. Раз уж он мог срезать путь, то почему бы и нет? В любом случае, причиной потери воспоминаний должны были стать какие-то технологии Кри, так что отменить их с помощью магии не так уж сложно. Он же не пытается восстановить память всей вселенной, так что ничего плохого не случится. Бенджамин сделал несколько знаков рукой и некоторое время бормотал заклинание, после чего постучал Сив по лбу. Глаза Сив расширились, когда в ее сознании одно за другим всплыли недостающие воспоминания. Теперь я помню. Поведение Сив полностью изменилось. Из потерянного ребенка она превратилась в великого воина. Спасибо тебе, Бенджамин Фрид, за то, что восстановил мои воспоминания. Без проблем. Итак, какова причина визита? И кто такой Кова? Кова – это не имя, а слово Кри, которое на вашем языке означает ключи. Хеймдалл видел, как корабль Кри приземлился в Мидгарде, и я здесь, чтобы остановить его. Лорд Один и Империя Кри когда-то заключили соглашение о том, что Кри не должны ступать в девять царств. Раз уж Кри появились здесь без предупреждения, значит, они точно замышляют что-то недоброе. Выражение лица Сив было холодным, поскольку она вспомнила свою схватку с Кри. Бенджамин спросил, есть идеи, где его искать, или у вас есть карта мародеров? Что такое карта мародеров? Точно, Асгард. Ну, ты не поймешь, о чем речь. Тебе стоит посмотреть Гарри Поттера, когда приедешь в следующий раз. Бенджамин хихикнул и открыл портал. Если ты не знаешь, где он, я знаю кое-кого, кто может помочь. А пока. Бенджамин подошел к парню, отвечавшему за отделение, и приказал. Поищи еще кого-нибудь, кто мог потерять память. Попробуй проверить больницы. Почему в больницах? Просто интуиция. Бенджамин улыбнулся и ушел вместе с Сив. Трискелион. Бенджамин открыл портал и снова встретился с Каулсоном и остальными, которые были удивлены появлением Сив. «Леди Сив, я удивлен видеть вас здесь. Вы преследуете еще одного Асгарда-изгоя или просто на свидании?» – спросил Каулсон, глядя на Бенджамина и Сив, которые появились вместе. Бенджамин лишь пожал плечами. «Я встретил ее только сегодня, понимаете? Ее память была потеряна, и она забрела в отделение ЕПТ в Португалии. Я уже восстановил ее воспоминания, но, похоже, ей нужна помощь. Зачем тогда приводить ее в щит? Разве ЕПТ не может ей помочь? Ну, я полагаю, что ей лучше работать со знакомыми лицами, поэтому я привел ее сюда. Кроме того, ее цель как-то связана с щитом». Бенджамин повернулся к Сив, которая кивнула. «Фил, сын Кавла, давно не виделись, леди Сив». Каулсон кивнул и пожал ей руку, а затем снова повернулся к Бенджамину. «Видите, эта история с сыном Кула продолжает распространяться. Это запоминается». Бенджамин хихикнул. «Ну, тогда давай послушаем. Я выслеживаю Кри, который появился здесь, в Мидгарде. Хотя я теперь знаю, зачем он здесь, но, согласно договору между Асгардом и Империей Кри, ни один Кри не должен ступать на территорию девяти царств. Этот поступок может быть расценен как провокация, нарушающая соглашение, и привести к войне между Асгардом и Империей Кри. Поэтому он должен быть уничтожен как можно скорее». Сив говорила серьезным тоном. Бенджамин был немного удивлен, так как не думал, что это окажется серьезным делом. Естественно, Коулсон тоже был удивлен. Война? Неужели до этого дойдет? Значит ли это, что Земля тоже окажется под перекрестным огнем? Сив кивнула. Единственная причина, по которой Империя Кри не завоевала Землю, заключается в том, что она находится под защитой Одина. Однако Один становится все слабее, и некоторые силы могут использовать этот шанс, чтобы нарушить баланс. Вторжение Читаури, которое произошло здесь в прошлом, одно из таких обстоятельств. Учитывая, что Безумный Титан уже присматривается к нашему царству, мы не можем позволить себе, чтобы против нас выступила еще и Империя Кри. Согласен. Внезапно из открывшейся двери послышался другой голос. В ней виднелись две фигуры. Одна из них была Бенджамину хорошо знакома, Ник Фьюри. Другая, женщина с короткими светлыми волосами, одетая в костюм со звездой посередине, красной сверху и синей снизу. Кэрол Денверс, капитан Марвел. Связана с Щит, Сворд, Мстителями и Сопротивлением Скрулов. Капитан Марвел. Бенджамин был удивлен. Поначалу он думал, что все будет происходить так же, как и в сериале, но, похоже, все раздулось до невероятных масштабов. Он не думал, что этот небольшой инцидент может стать причиной войны между двумя огромными силами во Вселенной. Даже Капитан Марвел была поднята по тревоге. «Я работала под глубоким прикрытием, чтобы узнать больше о так называемом Безумном Титане, который пытался вторгнуться к нам через Лаки, но когда на Земле появился корабль Кри, я примчалась так быстро, как только могла. А не слишком ли быстро? Этот парень появился только сегодня, верно?» — спросил Коулсон. «Я попросил Фьюри активировать Тессеракт». Бенджамин повернулся к Нику и спросил. «У тебя все еще был Тессеракт? Почему я не знал об этом? Я же твой босс. Я думал, они отправили Тессеракт в Асгард через Тора, как в фильме». Бенджамин мысленно выругался. «Мы передали приманку Тору, чтобы никто не узнал, что он все еще здесь. Но теперь ты использовал ее, и другие тоже должны знать. Вот почему ты говоришь об этом сейчас. Умно». Ник Фьюри рассмеялся, а Бенджамин просто застонал. «Шпион однажды, шпион всегда. У этого парня просто слишком много секретов. Так где же он сейчас?» «Здесь». Ник Фьюри неожиданно бросил кейс Бенджамину, который поймал его и с любопытством повернулся к нему. «Он отдает его просто так?» Ник Фьюри понял, о чем он подумал, и просто пожал плечами. «Ты сам сказал, теперь ты мой босс. Кроме того, я решил, что в руках Бога безопаснее, и не похоже, что тебе нужно его использовать, раз ты уже можешь открывать портал и тому подобное. К тому же, не в обиду асгардцам, но ты все же один из нас, землян. Я бы больше доверял тебе в том, что касается его хранения». Бенджамин кивнул. «Правда, космический камень не так уж и полезен для него, но это все равно был камень бесконечности, так что он мог бы быть полезен». Кэрол удивленно посмотрела на Ника Фьюри. Она не ожидала, что он отдаст кому-то Тессеракт, и что он имел в виду, говоря, что он бог. «Что ж, тогда я пока сохраню его». Бенджамин бросил Тессеракт в инвентарь, и остальные могли только наблюдать, как куб исчезает из его руки. Затем он протянул руку Кэрол, чтобы представиться. «Полагаю, мы еще не были официально знакомы. Бенджамин Фрид, я много слышал о тебе от Нат, капитан Марвел». «Кэрол Денверс, под Нат ты подразумеваешь Наташу, черную вдову?» Бенджамин кивнул. Кэрол на мгновение задумалась и удивилась. «Ты тот парень, которого Нат упоминал раньше. Тот, который чудовище в постели». Неосознанно она опустила глаза. «Неужели он действительно так хорош?» Бенджамин почувствовал, что ее взгляд устремлен ниже, и вспотел. «Что Наташа рассказывала обо мне другим людям?» Глава 51. «Войны не избежать?» Бенджамин кашлянул и вернулся к теме. «В любом случае, дальнейшие представления можно продолжить позже. Сначала нам нужно разобраться с этой ситуацией». Кэрол кивнула и повернулась к Сив. «Ты упомянула, что Один слабеет. Я знаю, что спрашивать об этом невежливо, но как долго, по-твоему, он сможет продержаться?» Сив вздохнула и покачала головой. «Не очень долго. Я говорю это даже в терминах смертных. Вообще-то, с твоей стороны нормально так говорить?» — спросил Бенджамин, размышляя, не следует ли сохранить это в тайне или что-то в этом роде. Сив насмешливо улыбнулась и покачала головой. «На данный момент это почти ни для кого не секрет. Те, кому не следует знать, уже знают, а те, кому следует знать, все еще не знают. Земля является частью девяти королевств, и внешние силы при нападении будут считать, что мы на одной стороне. Будет лучше, если ты будешь готов к этому». Бенджамин на мгновение задумался, Может ли он как-то помочь Одину? В конце концов, система настолько мощная, наверняка есть какие-то предметы, которые могут его вылечить. На самом деле, разве таблетка быстрого восстановления не поможет? Хозяин, слабость Одина в том, что его время уже подходит к концу. Таблетка не способна продлить чью-либо жизнь. Тогда есть ли какие-нибудь другие предметы, которые могли бы ему помочь? Есть, но на самый дешевый из них потребуется 100 миллионов очков. Что ж, тогда я ничего не могу поделать. Бенджамин вздохнул, посмотрев на свои жалкие 2 миллиона членов парламента. Что ж, давайте разберемся с этим позже. А пока нам нужно предотвратить начало этой войны. Согласен. Есть идеи, где сейчас этот Кри? Спросила Кэрол Лусив, которая покачала головой. Ты что-то говорила о Кэви раньше. Ключ, верно? Ключ к чему? Это не ключ ни к чему, спросил Бенджамин. Это не ключ ни к чему. Это просто место. Место – это остров в форме ключа или что-то в этом роде. Не так уж и много, чтобы понять. Коулсон нахмурился. Нет, но мы знаем, что он приземлился в Португалии. Бенджамин постучал по планшету на столе Коулсона и показал его им. Чавес, Португалия. Я не понимаю. Чавес в переводе с английского означает ключ. Коулсон не понял, но Кэрол поняла. Фьюри нахмурился, услышав знакомое имя. Чавес, где это я? Внезапно Коулсон щелкнул пальцами. Чавес, это было в досье Уайтхолла, место его раскопок в 1945 году, где он впервые обнаружил обелиск. Бенджамин удивленно приподнял бровь, удивленный тем, что он помнит такие мелкие детали. Что, совсем недавно мы сражались с Уайтхоллом, я делаю свою домашнюю работу, объяснил Коулсон. Обелиск, спросили Сиф и остальные, это технология Кри, способная превратить человека с нечеловеческими генами в нелюдя. По крайней мере, так говорит Бен, Скай, Дизи, поправил Бенджамин. Точно, я все время забываю. Как бы то ни было, Дизи, наш агент и человек со скрытым нечеловеческим геном был преобразован этим обелиском и теперь обладает силой, способной все изменить. Эти нелюди, что же это такое на самом деле? Спросил Фьюри, нахмурившись. Бенджамин продолжил объяснение. Они являются частью эксперимента, проведенного Кри сотни лет назад, но по какой-то причине были заброшены. Сменялись поколения, и ген передавался от одного к другому. Внешне они не сильно отличаются от обычных людей, но как только они проходят процесс, называемый терригенизацией, они начинают проявлять свой истинный потенциал. Фьюри застонал и раздраженно потер лоб. Забудь об этом, мы разберемся с этим позже. От одной мысли о еще одном сверхмощном сообществе, которое так долго скрывалось, у меня начинает болеть голова. Бенджамин усмехнулся. По сути, они такие же, как мутанты, только с примесью инопланетной ДНК. В любом случае, мы можем предположить, что на этот раз этот незваный гость из расы Кри пришел сюда, чтобы найти этот обелиск, верно? Спросила Кэрол Лусив. Скорее всего, у тебя есть этот обелиск, Фил, сын Кэла. Кэрол усмехнулась, услышав название, а Коулсон вздохнул, зная, что теперь эта история получит еще большее распространение. Тем не менее, он кивнул. На данный момент у нас под стражей двое из них. Мы не знаем, сколько их там. Предполагая, что их еще много, нам нужно добраться до них первыми. Добавил Фьюри, и Кэрол посмотрела на него с сомнением. Ты думаешь, этот незваный гость Кри собирается активировать всех нелюдей, создать армию? Это невозможно. Даже если он сможет активировать их всех, он не сможет их контролировать. Бенджамин покачал головой. Эта идея слишком нереализуема. В этот момент Бенджамину позвонили из отделения ЕП в Португалии. Как и ожидалось, они действительно нашли человека, потерявшего память, в ближайшей больнице. Тогда я пойду и заберу его. Дай мне секунду. Бенджамин не стал их больше ждать и сразу же открыл портал, протянул руку и вытащил синекожего парня, который искал азот. По-видимому, он искал немного азота в больнице, чтобы придать своей синей коже телесный оттенок, как у человека. Бенджамин не стал больше терять времени и сразу же протащил парня через портал и удержал его на месте, придавив его конечности землей, которая поднялась из-под земли. «Кто ты такой? Что все это значит?» Глаза Кэрол загорелись, и ее кулак тоже засветился, когда она поднесла его к лицу Кри. «Ты не имеешь права задавать здесь вопросы. Говори, какова цель твоего прихода на землю? Я здесь, чтобы помочь. Ты стер мою память, как это может помочь?» Сив сердито посмотрела на мужчину. «В конце концов, когда тебе стирали память, Это было не очень приятно. Ты напала на меня. Мне пришлось стереть твою память, чтобы ты не смогла выследить меня. Кстати, о том, как тебе удалось восстановить свою память. Сив достала свой меч и приставила его к шее мужчины. Это тебя спрашивают, а не наоборот. Отвечай на вопрос. Послушай, я могу доказать, что я не представляю угрозы, и что я здесь, чтобы помочь. Просто позволь мне объяснить. Говори. Кри вздохнул и начал объяснять. Есть древняя легенда о нашем народе. История Террегенезиса. Все, нахмурившись, переглянулись и посмотрели на Бенджамина, который выглядел так, словно уже ожидал этого. Давным-давно наши предки спускались на планеты и изменяли их обитателей, чтобы те сражались за них. Земля была одной из них. Он вздохнул. Одна злобная группировка Кри генетически модифицировала ДНК других существ. Эти модификации могут быть активированы с помощью кристаллов Терригена. Но все эти эксперименты провалились все, кроме одной планеты. Земля, не люди. Коулсон уже понял, к чему все идет, и заговорил. Кри широко раскрыл глаза и посмотрел на него в шоке. Так ты их видел? Подданные земли построили город. Они привезли с собой прорицателей, которые хранят кристаллы. Их планы были раскрыты и сорваны лучшими из моего рода, что положило конец этой темной главе нашего прошлого. До сих пор, Кри кивнул. Когда я увидел, что сработал древний сигнал, я понял, что это, должно быть, прорицатель. Если империя Кри узнает, что эти эксперименты увенчались успехом, они, вероятно, возобновят их. И если вы говорите, что видели этих людей, значит, вы знаете, какие ужасы они могут натворить. Все снова посмотрели на Бенджамина. Бенджамин только пожал плечами. Каждый боится того, что не может контролировать. Он боится, что нелюди отвернутся от них, получив власть, поэтому они попытались их уничтожить. Теперь, зная, что некоторые из них выжили, вы все равно хотите их уничтожить. Ты не понимаешь, эти существа отвратительны. Я пришел сюда, чтобы найти остальные обелиски, пока не случилось еще одно чудовище. Сколько здесь обелисков? Спросила Кэрол. Достаточно, чтобы создать армию. Назови число. 6. Обелисков было 6. Все снова переглянулись. У них уже есть 2, значит, остается еще 4. Мы должны найти обелиски, пока не появились новые. Эти существа, оружие, мерзости. С ними нужно покончить. У нас уже есть мерзость. Халк расправился с ним, и теперь он в тюрьме. Что касается нелюдей, то у них свой разум. Если они решат использовать эту силу для совершения преступлений, мы их остановим. В противном случае, они заслуживают свободы не меньше, чем любой другой человек на этой планете. Бенджамин заявил об этом и четко обозначил свою позицию. Фьюри нахмурился и уже собирался вмешаться, когда Бенджамин взглянул на него. «Я принял вас в ЕПТ и четко объяснил вам, как работает ЕПТ. Если вы по-прежнему будете вести себя так, как в те времена, когда вы были директором щита, и пытаться контролировать или сдерживать этих людей, поверьте мне, это будет иметь для вас только неприятные последствия». Фьюри открыл было рот, но тут же закрыл его, так как не смог ничего возразить. Раньше он заставлял людей изучать тессеракт, надеясь превратить его в оружие. Однако вместо этого это привело к вторжению инопланетян. Он знал, что слова Бенджамина были правильными, но все равно чувствовал себя неловко. Не волнуйтесь слишком сильно. ЕПТ сейчас стала более глобальной, и если появятся люди с новыми возможностями, первое, что у них придет в голову, это зарегистрироваться. Очевидно, быть членом ЕПТ сейчас равносильно тому, чтобы стать знаменитостью. Бенджамин хорошо знал менталитет населения в целом. Теперь к влиятельным людям относятся с уважением, и они больше не подвергаются дискриминации. Конечно, все еще есть часть людей, которым не нравятся эти изменения, но их немного, и они ничего не могут сделать. С таким количеством сильных людей, идущих к свету, новички будут меньше бояться и тоже присоединяться к ним. В конце концов, что такое люди, как не стадный менталитет? Все встали на его сторону. Даже Сив знала, что иметь этих нелюдей в качестве союзников было бы полезнее, чем наживать из них врагов. Учитывая, насколько нестабильным сейчас является Асгард, им нужна была любая помощь, которую они могли получить. Когда Кри увидел, что ему не удастся убедить никого из них, он вздохнул. «Тогда вам лучше молиться, чтобы никто из Империи Кри не узнал, или они придут за ними. Не стоит беспокоиться о нас». Бенджамин схватил дубинку, которую держал в руках, повернул регулятор внизу, а затем ударил себя в грудь, В то время как Кри все еще держал ее, электрический разряд пробежал по телу Кри, когда его ударили. В момент удара по Кри прошел электрический разряд. Через секунду он в замешательстве огляделся по сторонам. «Где я? Почему ваша кожа не синяя?» Коулсон повернулся к Бенджамину. «Что ты сделал?» «Использовал против него его собственное оружие и стер ему память. Таким образом, нам больше не нужно о нем беспокоиться. Найдите его корабль, сотрите его бортовые журналы и отправьте его прочь». Коулсон удивленно моргнул, затем повернулся к Фьюри. Фьюри пожал плечами. «Не смотри на меня, я больше не твой босс. Что еще ты хочешь с ним сделать? Препарировать его? Нет, тогда я займусь этим». Коулсон поспешно покачал головой и позвал нескольких человек, чтобы отдать распоряжение. Через некоторое время Кри был отправлен в путь, и все вздохнули с облегчением. Ну вот, один кризис предотвращен. Кроул почувствовал облегчение от того, что теперь ей не придется беспокоиться о вторжении Кри. Конечно, какое-то время им еще придется быть начеку, но в данный момент они вне опасности. Затем Сив повернулась к ним и заговорила. «Это был насыщенный день, но я должна вернуться. Ты уверена, у вас нет выходных или чего-то подобного? Ты уже осмотрела нашу планету?» – спросил Бенджамин. «Я? Нет. Тогда ты торопишься или что-то в этом роде?» «Ну?» – Сив заколебалась. С одной стороны, она хотела бы вернуться в Асгард и продолжить выполнение своих обязанностей. Однако она вспомнила, что Тор все еще бродит там со своей смертной подружкой, и почувствовала раздражение. В этот момент она услышала голос Хеймдалля. «Ты можешь взять несколько дней, чтобы отдохнуть. Просто прими это как то, что ты все еще исследуешь Кри». «Понятно. Спасибо, Хеймдалль. Ха-ха, иди, развлекайся. Не волнуйся, я прекращу поиски». Убедившись, что Хеймдалль больше не будет следить за ней, и получив его разрешение, Сиф улыбнулась. «Тогда, если позволите, я хочу осмотреть это королевство. Не могли бы вы показать мне его, сэр Бенджамин?» «Ах, ну что ж, тогда я покажу вам все». Бенджамин был удивлен. Он сказал это только из вежливости и не думал, что она согласится. Как хорошо, что его вообще сделали экскурсоводом. Ну, в общем, все нормально. Считайте, что это миссия сопровождения, порученная Епт. Кроул с любопытством посмотрела на них двоих и на мгновение задумалась. «Я пойду с вами. Меня долго не было. Я слышала, что вы многое изменили. Мне очень любопытно узнать о них». «Конечно. Капитан Марвел присоединяется к вечеринке». «Система, ты точно веселишься». В стороне Фьюри повернулся к Коулсону и прошептал. «Может, мы и предотвратили войну, но этот парень собирается устроить еще одну войну. Если ты понимаешь, о чем я». Коулсон вздохнул и покачал головой. «Ну, к этой войне мы не имеем никакого отношения. Хочешь посмотреть на новый Хиллицарриер?» «Конечно». Двое решительно отказались от Бенджамина. Глава 52. Отпустить. Бенджамин смирился со своей участью гида и вздохнул. «Что ж, тогда я проведу вас обоих позже. Сейчас у меня еще встреча. И что же ты задумал? Если не возражаешь, если я спрошу?» — спросила Кроул. «Агент Коулсон, Дейзи только вчера завершила терригенизацию и все еще не может контролировать это, так что я пока помогаю ей тренироваться. Звучит интересно. Могу я присоединиться?» Сиф улыбнулась, ей было любопытно посмотреть на эту так называемую нечеловеческую силу. Кроул была такого же мнения и с ожиданием смотрела на Бенджамина. «Ну, я не против. Тогда давайте поторопимся». Сиф кивнула и вышла из комнаты. Бенджамин потерял дар речи. «Знает ли она вообще, куда идти?» Бенджамин усмехнулся, подумав об этом, и вместе с Кроул последовал за ней. Вскоре Бенджамин привел их к месту, где находилась Дейзи, и представил ей обоих. «Скай, давно не виделись, леди Сиф». «Действительно, давно не виделись. И еще, я теперь хожу под именем Дейзи». «Понятно». Оказалось, что эти двое уже были знакомы, так как встречались в прошлом году, когда Сиф выслеживала Асгардца-изгоя, и тогда им помогал щит. Затем Дейзи повернулась к Кроул, которая протянула ей руку. «Кроул Денверс, приятно познакомиться. О боже, я ваша поклонница». «Почему?» Дейзи запнулась и повернулась к Бенджамину, недоумевая, почему капитан Марвел, как никто другой, вдруг появился перед ней. «Эти двое присоединятся к нам на тренировке сегодня. Если ты не против?» — спросил Бенджамин. «Я ведь не буду с ними драться, так?» «Нет. Хотя я и сказал присоединяться, в основном они будут просто наблюдать за нами». «Фух, значит, у меня нет никаких проблем». Дизи вздохнула с облегчением и кивнула. Если бы ей предстоял спарринг с ними или что-то в этом роде, она бы бросилась на утек и никогда не оглядывалась назад. Выйти против капитана Марвел? Ни за что на свете. Ладно, тогда пошли. Куда мы идем? В какое-нибудь отдаленное место, где ты сможешь использовать свои силы, не причиняя никому вреда. Бенджамин нашел необитаемый остров где-то в Тихом океане и открыл портал, который вел прямо туда. Как только все прибыли на остров, Бенджамин указал на гору вдали от них и произнес: «Первой твоей тренировкой будет дать себе волю. Видишь эту гору? Сдвинь ее». «Ты это серьезно?» Дизи потеряла дар речи. «Это, не слишком ли большая гора? Может ли она вообще сделать что-то подобное?» Бенджамин кивнул. «Твоя сила не просто сотрясает вещи. Это нечто большее. Вибрации. Все в этом мире вибрируют с определенной частотой. У тебя есть способность чувствовать эти вибрации и управлять ими по своему усмотрению». Он протянул ей небольшой камень и продолжил. «Закрой глаза. Почувствуй камень в своих руках. Почувствуй землю под ногами. Почувствуй, как воздух танцует вокруг тебя. Ты должна почувствовать это». Сначала Дизи отнеслась к этому скептически, но все же сделала то, что ей сказали, и закрыла глаза, сосредоточившись на окружающей обстановке. И тут она начала чувствовать все странные чувства, которые она испытывала, но не могла понять после превращения в нечеловека. Это были вибрации. Бенджамин улыбнулся. «Ты это почувствовала? Тогда я хочу, чтобы ты сосредоточилась на этом ощущении на горе перед тобой, и усилила его». Глаза Дизи были по-прежнему закрыты, она нахмурилась и сосредоточилась еще сильнее. Когда она медленно открыла глаза, то увидела, как гора затряслась еще сильнее. Деревья качались, а бесчисленные птицы в панике улетали прочь. «У меня получилось». Пока она испытывала чувство удовлетворения от того, что сдвинула гору, теплая рука похлопала ее по плечу. «Я знаю, что у тебя еще остались эмоции после того, что случилось вчера с твоим отцом. Здесь никого нет. Не стесняйся выплеснуть все. После этого мы начнем настоящую тренировку». «Я...» Дизи вздрогнула. Действительно, после вчерашнего у нее все еще оставались неразрешенные эмоции, но она заставила себя успокоиться, чтобы не подвергать всех опасности. Теперь, когда Бенджамин сказал это, ее эмоции начали выплескиваться в виде ее силы, заставляя остров сильно трястись, как будто он переживал землетрясение. Кролл и Сиф удивленно посмотрели друг на друга. «Эта сила действительно слишком большая. Если бы было больше нелюдей с таким уровнем способностей». Бенджамин понял, о чем они думают, по их выражению лица и усмехнулся, покачав головой. «Не все нелюди настолько сильны. Дизи – особый случай. Другими словами, она похожа на мутанта уровня Омега. Она будет грозным союзником». Сиф кивнула. Бенджамин управлял Сиф и Кролл, чтобы они плыли вместе с ним, чтобы их не трясло, пока они терпеливо ждали, когда Дизи закончит. Через несколько минут тряска прекратилась, и Дизи уснула. Подобное высвобождение силы эмоций было физически и психически изнурительным, поэтому ожидалось, что она упадет. Бенджамин улыбнулся и взмахнул рукой, управляя землей и деревьями, чтобы создать для них дом, в котором они могли бы укрыться. «Ну, я не могу оставить ее одну в таком состоянии, поэтому нам придется перенести экскурсию на завтра. Вы не против?» «Я не против». «Я тоже не против. Спешить некуда». Было интересно увидеть нечеловеческую силу вблизи. Сиф и Кролл с улыбкой кивнули. Затем Бенджамин приготовил для них стол и стулья и спросил: «Что вы хотите на ужин, девчонки?» «Я перейду в портал и сделаю заказ. Твоя штука с порталами очень удобна. В таком случае, может, возьмем пиццу?» — спросила Кролл. Бенджамина позабавила ее просьба. Из всего, что она могла попросить, она хотела пиццу. Кролл хихикнула и пожала плечами. «Я очень долго была вне мира, и пиццы мне тоже давно хочется. Ха-ха, неужели на чужих планетах нет пиццы?» «Нет, можешь себе представить мир без пиццы? Это же пытка». Бенджамин рассмеялся вместе с ней. Затем он повернулся к Сиф и спросил: «А как насчет тебя, Сиф? Есть какие-нибудь пожелания?» «Хм, я не знаю об этой пицце и хотела бы попробовать ее сама. Кроме того, сытный ужин не обходится без напитков. Я бы тоже хотела попробовать мидгардский алкоголь», — ответила Сиф. «Пицца и алкоголь? А хотите, я принесу телевизор, чтобы мы могли смотреть фильмы?» «Да, я еще не смотрела несколько сезонов сериала, который я смотрю, до того, как покинула Землю». Кролл тут же предложила несколько фильмов и сериалов для просмотра, Асиф лишь кивнула. Бенджамин отправился заказывать несколько коробок пиццы, вина и пива, а также огромный телевизор и небольшой электрогенератор, к которому они могли бы подключить телевизор. Он даже купил удобный диван и поставил его перед телевизором. Это было довольно странное зрелище для такого отдаленного места, но все равно никто не мог их увидеть. Дизи в другой комнате спала глубоким сном, и Бенджамин установил несколько шумоподавляющих магических конструкций, чтобы они не разбудили ее, так как они были довольно шумными. Сиф, похоже, понравилась пицца, и она сказала, что порекомендует ее поварам Асгарда. Что касается алкоголя, то, по ее словам, он оказался не таким крепким, как она ожидала, но все же более ароматным, чем их медовуха, и она спросила, можно ли ей потом купить еще несколько бутылок на память. Потом был сериал, который они смотрели прямо сейчас. Я не понимаю, эти двое, братья и сестры, не так ли? Почему они занимаются сексом? Ну, это «Игра престолов», как интригующе. Сиф и Кэрол болтали во время просмотра. Чтобы угодить Сиф, которая ничего не знала о сериале, они начали с самого начала и увидели сцену, где пара брата и сестры вступала в кровосмесительные отношения, отсюда и ее вопрос. Кэрол терпеливо отвечала на ее вопросы, а Бенджамин просто слушал. Ему было немного неловко наблюдать за сексуальными сценами с двумя красавицами, с которыми он только что познакомился, но так уж вышло. Он не стал задумываться об этом и просто плыл по течению. Через некоторое время, кто знает, было ли это из-за просмотра большого количества сексуальных сцен или из-за того, что они пили алкоголь, но атмосфера вокруг них стала неоднозначной. Бенджамин сидел на диване с Кэрол, которая уже облокотилась на него, поедая пиццу и попивая пиво. Асиф сидел рядом с ним с другой стороны. Они просто сидели в тишине, наблюдая за происходящим, и некоторое время молчали. Вдруг Кэрол спросила: «Итак, Бен, я слышала от Нат, что ты очень силен в постели». Бенджамин, который в это время пил, чуть не поперхнулся, услышав это. «Кашель ты, а что тебе говорила Нат?» Кэрол дразняще усмехнулась. «Перед моим отъездом она все время хвасталась, какой ты замечательный, аж тошно. Она даже сказала, даже если я присоединюсь, ты все равно сможешь справиться с нами обоими, а она так сказала». Бенджамин потерял дар речи. Рядом с ним Сиф тоже с любопытством повернулась к нему. «Это правда? Ну, думаю, есть только один способ это выяснить». Кэрол ухмыльнулась и неожиданно села к нему на колени. «Поставь сериал на паузу». Бенджамин молча взял пульт и нажал на паузу. «Хороший мальчик. Похоже, Кэрол нравится доминировать». Лицо Сиф слегка покраснело, но она продолжала наблюдать за ними, поедая пиццу. Похоже, она тоже воспринимает это как шоу. Кэрол наклонилась к Бенджамину и прошептала: «А теперь, дай мне посмотреть, насколько ты силен». Бенджамин уже не стеснялся и улыбнулся. «Ты уверена, ты можешь не справиться с этим? Хох, неужели?» Кэрол усмехнулась, и ее руки слегка засветились, когда они разорвали его штаны, высвобождая спрятанного внутри дракона. Почувствовав, как что-то твердое ударило ее по животу, и смутившись от того, что она ощутила это довольно высоко на животе, она посмотрела вниз, и ее глаза расширились от шока. А не слишком ли он большой? Это вообще может поместиться? Хех, есть только один способ это выяснить. На этот раз Кэрол замолчала. Она прикусила губу, представляя, как потрясающе он должен чувствовать себя внутри нее. Но она не спешила. Нужно было еще кое-что подготовить, чтобы потом они оба могли в полной мере насладиться друг другом. Ее руки опустились ниже и начали гладить разбушевавшегося дракона. Бенджамин тоже не остался в стороне и, поскольку она разорвала его брюки, на этот раз разорвала и ее рубашку. Две гордые вершины встретили его лицо, когда он начал ласкать и облизывать их. Затем они глубоко поцеловались, касаясь друг друга. Сиф почувствовала, что ее тело становится все горячее, и ее руки спустились к промежности, тихо потирая ее, пока она наблюдала за ними. Кэрол только что оторвалась от губ Бенджамина и увидела, что Сиф начала мастурбировать. Она улыбнулась и притянула ее к себе, удивив еще одним поцелуем. Бенджамин тоже не оставил ее без внимания и одной рукой помог ей вставить в себя пальцы. Через некоторое время Бенджамин почувствовал что-то мокрое на своем бедре и понял, что Кэрол уже намокла, поэтому он приподнял ее и направил свой член в ее дырочку. Кэрол медленно опустилась и почувствовала, как его член заполняет ее внутренности, словно ключ, подходящий к замку. Это была идеальная посадка. «Ах, это, Потрясающе. Внезапно она усмехнулась, и все ее тело начало светиться. У Бенджамина расширились глаза, когда он почувствовал, что его член обволакивает что-то теплое, а также ощутил покалывание. Интересно, как долго ты сможешь это терпеть? Хех, раз уж ты так заговорил. Бенджамин тоже активизировался, чтобы не проиграть. Через мгновение Кэрол почувствовала себя еще более потрясающе и почти мгновенно кончила. Тем не менее она стиснула зубы и попыталась удержаться. К сожалению, она не смогла долго продержаться и кончила первой. Вскоре за ней последовал и Бенджамин, извергнув свой первый заряд глубоко внутрь. Сив тоже не удержалась и присоединилась к веселью. И вот все трое наслаждались своей первой совместной ночью, а Дейзи все еще крепко спала в другой комнате. Нет, на самом деле Дейзи проснулась раньше и уже собиралась выйти из комнаты, когда увидела, чем они занимаются. Выйти из комнаты она не могла, так как, появись она в тот момент, когда они занимались этим, ей быстро стало бы неловко. Поэтому ей оставалось только оставаться в комнате и ждать. Но ожидание было слишком невыносимым для нее, поэтому она распахнула дверь и стала наблюдать за тем, как они втроем занимаются глубоким делом. В это же время ее рука потянулась вниз и коснулась себя. Это была бессонная ночь для всех них. Глава 53. Душа. На следующее утро Дейзи вышла из комнаты в оцепенении. Глядя на ее вялую фигуру, все были в замешательстве. «Что случилось? Ты не выспалась?» – спросила Кэрол. Дейзи ничего не ответила и только уставилась на всех троих. «Почему вы все уже на ногах? Вы трое, очевидно, были теми, кто больше всех развлекался прошлой ночью». Глядя на них, свежих и энергичных, Дейзи засомневалась в себе. Неужели все, что она видела прошлой ночью, было лишь сном? А на самом деле этого вовсе не было. Кэрол и Сив действительно были слишком уставшими после вчерашней битвы, но Бенджамин заставил их выпить из бутылки с водой, в которой была разведена таблетка высшего восстановления. Он использовал таблетку высокого ранга, поскольку Кэрол была очень сильной, а Сив – асгардкой. Ему казалось, что разбавленная таблетка среднего ранга не поможет. Выпив его, они сразу же почувствовали себя отдохнувшими и сказали, что могут выдержать еще сотню битв. Что касается того, что это была за битва, то только они сами знали, что имели в виду. Затем Бенджамин переместился порталом и принес из Парижа завтрак. «Твоя портальная штука очень удобна». «Да, не так ли? Каков радиус его действия?» — спросила Кэрол, с любопытством глядя на закрывающийся портал. «Пока я помню координаты, я могу попасть куда угодно». «Под куда угодно ты имеешь в виду здесь, верно? На земле? Нет, я имею в виду куда угодно». Бенджамин сказал это обычным тоном, но этого было достаточно, чтобы Кэрол и Сиф остолбенели. «Что именно это значит? Подумайте сами. Асгардцы нуждались в Бифросте, чтобы путешествовать по вселенной. Однако Бенджамин мог сделать то же самое простым взмахом руки». Кэрол также имела больший опыт космических путешествий и знала, насколько обширна и велика эта вселенная, но это совершенно не относится к Бенджамину. Только Тессеракт способен на такое, ну, так и должно быть. Но Бенджамин мог сделать то же, что и Камень Бесконечности, это слишком невероятно. Конечно, это не значит, что Кольцо Пращи было эквивалентно Камню Бесконечности. Все, что могло сделать Кольцо Пращи, это открыть портал, но Камень Бесконечности содержит в себе безграничную энергию самой Вселенной. Можно даже сказать, что он эквивалентен самому закону. После того, как все четверо позавтракали, Бенджамин продолжил помогать Дейзи освоиться с ее способностями, а две другие просто наблюдали за ними из интереса. В полдень Бенджамин отправился с Кэрол и Сиф осматривать достопримечательности, устроив им экскурсию по зданию ЕПТ в Нью-Йорке, в то время как Дейзи продолжала тренироваться самостоятельно. А ночью Кэрол и Сиф снова повалили Бенджамина, возобновив свою битву. Тем временем в двери, где спала Дейзи, появилась небольшая щель. Если присмотреться, Дейзи подглядывала в щель, трогая себя. На следующий день они повторили ту же процедуру и не успели оглянуться, как наступили выходные. В это время у Бенджамина наконец-то появилось свободное время, так как Кэрол сказала, что ей нужно проведать друзей, а Сиф вернулась в Асгард. Сиф, естественно, пригласила Бенджамина в Асгард, но он отказался, так как у него еще были дела. Что касается того, что это было за дело, естественно, это было завершение самого длинного квеста в его жизни. Побочный квест. Создать гарем в мире Марвел. Успешно переспите с десятками женщин в этом новом мире. Каждая женщина будет иметь определенное количество очков гарема в зависимости от ее личности и классификации. Ведущий должен получить 100 очков гарема, чтобы завершить квест. Ведущий, пришло время стать мужчиной. Очки гарема. 115-100. Награды. 100-000-000 МП. Камень души. Мьёльнир. Этот квест не имеет штрафов, так как нет шансов на провал. Если только хост не мужчина, точно. Он наконец-то завершил этот чертов квест. Поздравляем хоста с завершением побочного квеста. Создать гарем в мире Марвел. Получено 100-000-000 МП. Камень души. Мьёльнир. Вот так он получил целых 100 миллионов МП. Камень бесконечности и молот Тора. Бенджамин не мог дождаться, когда вставит камень души в корону бесконечности, чтобы испытать его. Он не решался использовать другие камни, такие как камень разума и космический камень, поскольку они были родом из этого мира. Однако этот камень был из системы, поэтому его использование должно быть более безопасным. Камни бесконечности – предметы огромной важности. Не помешает быть более осторожным при его использовании. Как раз в тот момент, когда он собирался достать его и посмотреть, перед ним появилось новое задание. Побочный квест. Создать гарем в мире Марвел 2. Подумать только, хост смог завершить квест. На этот раз хост должен достичь 300 очков гарема. Очки гарема. 115-300. Награды. 1-000-000-000 МП. Камень реальности. Гунгнир. Бенджамин на мгновение замолчал, прежде чем наконец спросил. Система, что это такое? Предыдущий квест был сделан в шутку для хоста, но не ожидалось, что хост действительно выполнит его так скоро. На этот раз это точно невозможно. Рот Бенджамина слегка дернулся. Я знал, что с этим квестом что-то не так, он не соответствовал назначению системы. Оказывается, это была шутка. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Неважно, если он сможет выполнить его, то хорошо, если нет, тоже хорошо. В конце концов, он никогда не пытался завершить это задание, просто так получилось, что он его завершил. Ничего не поделаешь, я такой красивый. Вздох.